Глава 12. Может, это и крупный торговый узел, но дыра та еще. Правильно Вортекс обозвал это место, когда мы обсуждали, куда нам предстоит лететь. А как-то иначе назвать эту звездную систему? Трудно? У нее есть официальное название в виде буквенно-цифрового идентификатора, но, как ни удивительно, большинство зовет ее просто дырой. Почему дыра? И нет, никакой черной дыры или еще чего-то подобного здесь нет. И здесь даже не так уж и ужасно. На первый взгляд, тут все относительно нормально. Есть вся необходимая инфраструктура, и поддерживается она, как ни странно, в нормальном состоянии. Имеются даже прыжковые врата. Правда, простенькие и построенные не древними, а нами, людьми, во времена, когда мы со скинами жили в мире. И все это с учетом того, где именно расположилась система и какая вокруг нее обстановка. Но вот все равно за этим местом закрепилось такое название, и даже больше этого, оно сильно никого и не смущает. На границе с территорией, подконтрольной слиянию, образовалась эдакая буферная зона, очень похожая на окраинные системы. Только те находятся в глухих дебрях, на самом краю освоенного пространства. А эти чуть ли не в центральных секторах. Но политическая обстановка сделала свое дело, превратив некогда нормальные звездные системы в ту еще глушь. И сейчас здесь в основном только контрабандисты, пытающиеся нажиться на нелегальных поставках товаров слиянию, и разные другие сомнительные личности, ловящие рыбку в мутной воде. И как ни удивительно, похоже, существование здесь подобного контингента всех устраивает. И слияние, хотя территории же не совсем его, возможно, ему просто без разницы, и всех остальных. Я бы сказал даже наоборот. Корпорации и другие заинтересованные лица поощряют происходящее тут. Им выгодно существование подобной зоны, где неофициально можно раздобыть технику слияния. И вот в такое интересное место мы прилетели. Но если так подумать, то, наверное, и правильно. Тут корпорации нас будет достать непросто, и затеряться здесь легче всего. Да и лишних вопросов здесь не задают. Есть деньги? Готовы потратить? Отлично, наши товары перед вами. Нет денег? Ну ладно, не мешайте только и не создавайте никому проблем. Мы здесь торчим уже 6 дней, пристыковавшись к крупнейшей станции, оставшейся еще с тех времен, когда проблем между слиянием и остальными не было. И не называю я конкретных остальных по одной простой причине. Их слишком много. Если взглянуть на политическую карту нашего уголка галактики, то там то еще лоскутное одеяло. И говорить «остальные», подразумевая всех, гораздо проще, чем перечислять их. Несмотря на возраст, станция в неплохом состоянии. И, как сказал Вортекс, тут можно найти все или практически все. Местный рынок впечатляет. Несмотря на название звездной системы, тут, наверное, в самом деле можно купить почти все, как новое, так и подержанное. Пока наш наниматель занят своими какими-то делами, лишь изредка ненадолго появляясь на корабле, Кэп и остальные занялись шопингом, и я в том числе. Как можно устоять, когда есть деньги и возможность достать многое по неплохим ценам? Это не говоря про товары слияния, которые в центральных системах законно не достать. А если и все-таки достать каким-то образом, то только с огромной наценкой. Вортекс нам исправно платил и платит. 100 тысяч в сутки, все согласно заключенному договору. Нештатных ситуаций пока не было. И за те 2 недели, что мы летели сюда, и дни, что тут уже, накапало 2 миллиона. И это очень неплохая сумма. Большую часть заработанных денег с последнего дела и всего с этим связанного общим решением пустили на нужды команды и фрегата. Выделили под это 70%, остальные 30% поделили между собой. И хоть звучит это как всего лишь 30%, но это вообще-то 8 миллионов, и сумма на каждого вышла очень даже неплохая. Да ладно неплохая. Некоторые в жизни разом не владели такими деньгами. Суммарно же у нас набралось 27 миллионов. Немыслимая сумма для многих. Мне досталось 500 000. Мало? Если сравнивать с общей суммой, то да, кто ж спорит, звучит не так впечатляюще. Однако если смотреть в отрыве от этого, то это ни хрена не мало, и я даже не знаю, на что ее потратить. На новое снаряжение? Возможно. Но броня и оружие у меня и так очень даже неплохие, а выше уровнем я пока не стал. И в принципе текущее снаряжение меня устраивает, искать что-то лучше не вижу смысла. Я глянул быстро рынок, но заметно лучше предложений не заметил там. Так что, когда есть время, смотрю не только снаряжение, а все связанное с нейросетями и улучшениями тела. Ведь именно с этим у меня сейчас не то чтобы проблемы, но образовалось явное слабое место. А раз тут есть товары слияния, то, может, будет и что-то интересное, во всяком случае по нейросетям. Надежда небольшая, но тем не менее. Речь не идет про замену Эклайза. Скорее всего, это чисто технически уже невозможно, но вот попробовать его как-то улучшить? Мало ли, вдруг можно. Да и что-то по улучшениям тела может попасться интересное. Может быть, что-нибудь и найду, на что потратить все честно заработанное. В остальное время, когда себе ничего не присматривал, внимательно изучая предложения на местном рынке, занимался поисками нужного оборудования для фрегата. Сам корабль решили не менять. Нас он всем устраивает, лишь да оснастим его по полной. Именно этим мы и заняты все последние дни, вовсю тратя заработанные деньги. И нужно заметить, деньги тратятся только так. Я даже и не думал, что такую сумму настолько просто потратить, не покупая при этом новый корабль. Артур, наш главный техник, потиху доводит фрегат, если не до совершенства, то близко к этому, ставя все самое лучшее из подходящего и доступного. И по его расчетам, в среднем по параметрам «несокрушимый» должен стать лучше где-то на 50%. А если смотреть по каким-то отдельным системам, то прирост может быть и в два раза, а то и даже больше. Параметры корабля — это та еще хрень. Понятно, что есть обычные технические, к которым я, собственно, и привык, но есть же еще и те, что через систему. Они вроде бы и те же технические по большей части, что логично, но собранные в одном месте из кучи разных подробностей и нюансов, а также расчетных пунктов, которые система вычисляет по одной только ей известным формулам. Ну и, наверное, техники тоже их все-таки знают. Я взглянул как-то раз через систему на наш фрегат. Там высветилась такая простыня, что я охренел и быстренько убрал все нафиг. Хорошо, что это не моя ответственность, и мне не нужно со всем этим возиться. Но, чего скрывать, удобно и полезно для тех, кому это нужно. Что интересно, так как я член команды, мне доступна полная характеристика корабля, которая складывается из кучи разных параметров установленного на него оборудования. Как понял, все это воедино сводит корабельный скин. Но, конечно же, у всего оборудования есть свои характеристики в системе, и уровни в том числе. У фрегата он также имеется. И меняется он еще и в зависимости от установленного оборудования, а не только зависит от самой модели корабля. А вот не члены нашей команды при оценке несокрушимого через систему видят лишь его название и уровень. И все, никаких подробностей, хоть малейших. Как понял, каких-то обходных способов выяснить это нет. Разве что по старинке, покупка нужной информации у кого-то. Пока Артур развлекается с различными железками, док отрывается вовсю, дооснащая наш медблок. И после всех закупок он теперь способен человека собрать из кусков. Да что из кусков? Главное, чтоб мозг еще был жив, а тело можно и новое вырастить. Может, он также теперь и проводит модификации, но ничего для этого пока не закупал. Только основное оборудование в виде продвинутой медкапсулы, которая сожрала практически половину выделенного ему бюджета. А Сара же занимается снаряжением команды, выискивая лучшее из доступного. И, наверное, ей выделили меньше всего денег, даже меньше, чем мне. Но это и логично. Высокоуровневых бойцов у нас немного, и у всех есть нормальное снаряжение. А низкоуровневое стоит сравнительно недорого, даже хорошее. Я же вожусь со скином и всем с этим связанным, активно улучшая наши вычислительные мощности и дорабатывая корабельную сеть. И оборудование слияния — это что-то с чем-то. После недолгого спора все же удалось убедить Кэпа поставить его. Тот упорно отказывался, не желая связываться со слиянием, но я все же настоял. Зачем? Так оно на порядок превосходит все, что я видел в этом времени до этого. Полноценные скины не достать, но вот все остальное... Мощность скина Несокрушимого возросла уже в разы, а я все продолжаю поиски того, что можно заменить или улучшить. А вот наем новых людей в команду решили отложить. Не тот здесь контингент, не хочется рисковать зря. Тут есть биржа найма, и людей на ней хватает, и, скорее всего, среди них можно найти нормальных. Но Кэп, да и остальные, решили, что не стоит оно того, мы же пока и так справляемся. В остальном, не считая всей суматохи, связанной с закупками и улучшением корабля, все спокойно. Никаких конфликтов с обитателями станции, никаких неожиданных проблем. Отдыхаем, насколько это возможно, занимаемся своими делами. «Сергей, ты нужен на нашем причале!» — раздался голос Кэпа по каналу связи. С сожалением вздохнув, отставляю в сторону недопитый коктейль и, поднявшись из-за столика, иду к выходу из кафе. И что случилось? Подавляю порыв подключиться к местным камерам наблюдения и через них посмотреть, что происходит на нашем причале. Ни к чему это, было бы что-то важное или срочное, Кэп сообщил бы. В местную сеть мы с Эклайзом влезли еще в первый день. Сама сеть добротная, но вот нормального специалиста, чтобы следить за ней, здесь, видимо, нет. Защита была, но такая себе. Вскрыли ее, пусть и не моментально, но и не возились сутки напролет. За полчасика моя нейросеть, используя вычислительные мощности Несокрушимого, справилась. И есть у нас теперь доступ к камерам наблюдения, датчикам, различным системам станции. Да, в общем-то, можно сказать, что ко всей станции. Чтобы не создавать себе лишние сложности, местный специалист закинул все в одну сеть, не став разбивать по подсетям с дополнительной защитой. Кроме покупок и взлома на станции всего, до чего дотянемся, продолжали собирать информацию в глобальной сети. Проверяли и ресурс слияния, но там все глухо. Никакой реакции на мое сообщение. Оставил еще одно. Однако сомневаюсь, что это что-то изменит. Похоже, то или какая-то обманка, созданная для вычисления наивных глупцов, желающих связаться со скинами. Или с ним еще что-то не так, но слияние его не мониторит. Благо, я ничего там такого уж не писал. Пространное письмо с кодовыми фразами, которые все вместе должны дать понять слиянию, кто с ними пытается связаться. Подойдя к причалу, замечаю на нем шагающего из стороны в сторону вортекса. «Что случилось?» — спрашиваю, подойдя к нему. «А что-то случилось. Спокойным он точно не выглядит». «Нужна помощь», — произнес он, тяжело вздохнув. «Ты наш наниматель. Нужна так нужна. Собираем штурмовой отряд?» «Нет, он ни к чему. Я с Кэпом уже переговорил. Мне нужен ты». «Я?» «Да, там непростая ситуация. Понадобятся твои навыки взлома. С другими проблемами, если они вдруг возникнут, мы должны справиться и вдвоем. Нет смысла брать остальных». «Ты босс, как скажешь». «Тогда пойдем, или тебе нужно что-то взять на корабле?» «Нет, все нужное со мной», — отвечаю ему. Контингент на станции непонятный, поэтому я, на всякий случай, покидаю фрегат только полностью снаряженным. Может, со стороны это выглядит и слегка странно, но мне так спокойнее. И, как успел заметить, я тут не один такой. Хватает посетителей в полном снаряжении. Хотя и немало тех, кто ходит в обычной одежде, даже без пистолета. Я их, конечно, не проверял, но при взгляде со стороны кажется именно так. «Здесь не очень далеко. Должны справиться быстро», — произнес Вортекс, развернувшись и направившись к выходу с причала. «Зашли, нашли нужное, вышли. Плевое дело». «Ага, мы в ходе примерно такого же плевого дела тебя нашли». «Да там в самом деле все должно пройти просто. Я справился бы и сам, но не хочу поднимать лишний шум. И у тебя должно все получиться гораздо быстрее, чем если я буду заниматься этим». «Куда именно мы идем и что требуется от меня?» — спрашиваю у него. «Нужно проникнуть в одно место, желательно тихо и незаметно». Подозрительно смотрю на него. «Что? У меня не осталось другого выбора. У них есть нужные мне данные. Я пытался их выкупить, на что-то обменять, а они уперлись и ни в какую», — ответил он, пожав плечами. «Я мог бы вломиться так, но это подняло бы слишком много шума. Лучше с твоей помощью». То место подключено к общей сети станции. В ответ Вортекс лишь пожал плечами. «Я заплачу за это отдельно тебе еще 200 тысяч. С капитаном этот вопрос тоже урегулировал». Ничего не отвечаю ему на это и связываюсь с Кэпом. Точно ли все согласовано с ним? Но получаю ответ, что и в самом деле согласовано. Никакого обмана. «Ладно, нам нужно туда», — сообщил Вортекс, когда мы зашли в какую-то подворотню, минутах в 10 неспешной ходьбы от нашего причала, и остановились перед массивной дверью в ее самом конце. Оглянувшись по сторонам, никого больше не замечаю. Смотрю через сеть, есть ли там доступ к этой двери. Нет, ожидаемо, но все равно жаль. Камер наблюдения тут тоже нет, ближайшая в добром десятке метров отсюда. Тогда смотрю, есть ли в сети станции хоть что-то на это место. И тоже ничего, здесь словно черная дыра, пустота. Это будет сложнее, чем я надеялся. Интересно, куда же хочет влезть Вортекс и что там за такие данные? Кому принадлежит это место? Подхожу к двери вплотную и внимательно прощупываю ее с помощью нейросети и датчиков на броне. Ага, есть. Засекаю точку подключения к чему-то. Это не сеть, какое-то оборудование. Понять бы еще какое. Защиты вроде бы нет. Так что вовсю роюсь по доступным функциям. И, судя по ним, нет, это не дверь. Какой-то аппарат что-то выдающий. Функционал простейший. Ему даже, в принципе, и подключение к сети вообще не нужно. А больше ни к чему точек подключения не засекаю. Печально. Значит, придется действовать другим, давно позабытым способом. Подцепив пальцами лицевую крышку управляющей панели двери, вырываю ее с мясом. Благодаря тому, что я в броне, это получилось даже без особых усилий. И что тут у нас? А все просто у нас. Панель простейшая. Никакой серьезной электроники и замудренных схем. Даже как-то удивительно увидеть сейчас такое. С другой стороны, если работает, зачем усложнять? Теперь вопрос, повезет или нет? Кнув пальцем и закоротив ее, добиваюсь открытия двери. «Повезло». «Прошу», — говорю Вортексу, указывая рукой на открытый проход. «Так просто?» — недоверчиво спросил он. В ответ лишь усмехаюсь. А Вортекс, взяв свою винтовку в руки и переведя ее в боевой режим, пошел дальше. И как-то меня его настрой не очень воодушевляет. Все-таки предполагается перестрелка. На всякий случай, тоже взяв в руки винтовку, захожу следом за ним. Короткий коридор со стоящим у стены автоматом для выдачи напитков. Останавливаюсь рядом с ним и с недоверием рассматриваю его. Выглядит, как привет из прошлого, причем совсем далекого прошлого, времен моей молодости. После вторжения имперцев на Землю об этих автоматах остались лишь воспоминания у тех, кто еще застал их. Многие вообще уже не знали, что это такое. А потом к ним в вот таком виде так и не вернулись. Были разные аналоги, но вот именно такие... «Что, никогда не видел такого?» — тихо спросил у меня Вортекс. «Старый, таких уже давно не делают. Ограниченная серия была». С удивлением смотрю на него. Откуда он знает про эти вендинговые автоматы? А хотя чего это я? Может, он и не застал их в изначальном виде, но прожил немало же. «Идем, не стоит зря задерживаться», — поторопил меня Вортекс. Перестаю глазеть на привет из прошлого в виде автомата и иду следом за Вортексом. В конце коридора оказалась дверь, но не запертая, и открылась без проблем. «Так, а дальше нам...» — задумчиво протянул Вортекс, оглядываясь по сторонам, после того, как мы зашли в небольшой зал, используемый как склад. «И тут несколько дверей». Пока он думает, сканируя округу. Но ничего, никаких точек подключения и еще чего-то интересного, что засекли бы датчики брони. «Что это вообще за место?» — спрашиваю Вортекса по каналу связи. «Логово одного крайне жадного и недальновидного индивида. И нам кажется, туда», — ответил мне он и указал рукой на одну из дверей. «А хозяин тут?» «Не должно его здесь быть. «Если, конечно, меня не обманули», — ответил он мне, быстро идя к указанной двери. Поглядывая по сторонам, следую за ним. За дверью оказался еще один коридор, на этот раз длинный. Снова двери по его сторонам, но они нас, судя по всему, не интересуют. Вортекс уверенно идет куда-то вперед. Похоже, он знает, куда ему нужно, или хотя бы подозревает об этом. Несколько минут пути по чьей-то базе, и мы куда-то пришли. А обычным жильем это никак не назвать. Логово же, можно и так сказать, но это не что-то небольшое, а очень даже с размахом, и, похоже, расположившееся на нескольких уровнях станции. Кто бы ни был хозяином этого места, вряд ли он простой человек. Впрочем, у простого, скорее всего, и не было бы нужного Вортексу, и тем более он не стал бы отказывать ему. «Пришли. Не обманули все-таки», — довольно сообщил Вортекс, заведя меня в какое-то помещение. «Мы два раза спускались по лестницам вниз и суммарно прошли не меньше 200 метров». «И что дальше?» — спрашиваю, проходя мимо остановившегося в дверях спутника и оглядываясь по сторонам. «Это какая-то небольшая серверная, причем работающая и в данный момент. Защитных систем не вижу, причем не только здесь, но и по всей базе ничего не заметил. Что странно, такой размах и никакой защиты, кроме не особо надежной входной двери. Непонятно, то ли я не обнаружил ее, и если так, то все плохо, то ли здесь в самом деле ничего такого нет, во что верится с трудом. Впрочем, сеть я здесь тоже не засек. Скорее всего, она тут есть, но без дистанционного подключения. И или здесь сильно сэкономили, хотя в нынешние времена скорее наоборот, потратились, или же тот, кто все здесь организовывал, перестраховался, сделав ее исключительно проводной. Но в таком случае странным выглядит отсутствие защитных систем. Если это место принадлежит кому-то серьезному, то... Или же все проще, и у этого места такая репутация, что никто в здравом уме попросту сюда не сунется. Поэтому тут все так не защищено? Сомнительно, особенно с учетом того, что это торговая космическая станция, и тут много самых разных посетителей. «Сможешь взломать их?» — спросил Вортекс, кивнув на сервера и вырвав меня из мыслей. «Возможно. Что тебе нужно? Что искать?» «Все, где упоминается мое имя, оно же название корпорации». «Понял, приступаю», — говорю, и, подойдя к ближайшему серверу, изучаю его. Техническое дистанционное подключение есть, и даже на первый взгляд незащищенное. Странно. Хотя, повторяюсь, проверив все сервера, наблюдаю одну и ту же картину. Ладно, начнем. Подключаюсь к одному из них. В самом деле, никакой защиты. Может, ложный буфер-ловушка? И тоже нет. После нескольких проверок спокойно попал во внутреннее хранилище этого кластера серверов. Они все объединены в одну сеть, пусть и без выхода в сеть станции. Потратив драгоценное время на их проверку, никакого подвоха так и не обнаруживаю. Может, с самими данными на них что-то не так? Но это уже не моя проблема. Начинаю поиск требуемой Вортексу информации. И ее тут немало. Копирую все на несокрушимый. Связь с фрегатом имеется, никаких перебоев. Для новых данных выделил отдельное хранилище. Еще и программно изолировал его на всякий случай. Есть там какой-то подвох или нет, лучше перестраховаться. «Ты там долго еще?» — спросил Вортекс. «Заканчиваю», — отвечаю, завершая копирование последних данных. «Все готово». «Отлично, уходим», — довольно произнес он, и практически бегом рванул к выходу. Закончив работать с серверами и подчистив за собой все следы на них, бегу следом за Вортексом. Нагоняю его на первой лестнице, и дальше бежим уже вместе. Причем именно бежим. Вортекс тоже перешел на бег. А значит, я не ошибся, и время у нас поджимает. «Вот же ж!» — недовольно произнес он, когда мы почти уже добрались до выхода и замер, направив свою винтовку на проход дальше. Не понимая, смотрю на него. Что произошло? Вроде все же нормально. Спустя пару мгновений понимаю, что ничего подобного. Просто он засек грядущие проблемы раньше меня. Похоже, хозяин этого места вернулся и обнаружил проникновение. «Вортекс, Вортекс, вот не принимаешь ты отказа!» произнес мужской голос, а его владелец показался из прохода. «Я же тебе сказал, что не выдам информацию ни за какие деньги. Нет, ты все равно захотел ее заполучить. И что мне с тобой делать? Принять деньги за нее?» «Нет, не пойдет», — ответил мужчина, покачав головой. Он без брони, одет в какой-то строгий костюм. Выглядит солидно, держится, уверенно. И также уверенно угрожает Вортексу. Не знать, кто он такой, не может, а значит, абсолютно уверен в своих силах. Только вот откуда эта уверенность? «Нашел то, что искал?» «Возможно», — ответил Вортекс, оглядываясь по сторонам. «Тем хуже для тебя. Сам понимаешь, я не могу оставить все так. И ты знаешь, что я делаю с подобными тебе. Ты переоцениваешь свои возможности». «Возможно, но попытаться я должен. Ребята, заходите!» Стоило его крику разнестись по помещению, как откуда только можно показались бойцы, закованные в броню. Выглядят крайне серьезно. Насчитываю десяток противников. Они окружили нас и взяли на прицел. «Тихо и незаметно, да? Плевое дело?» Укоризненно спрашиваю Вортекса, прикидывая план действий. «Сбежать не выйдет, значит, придется сражаться». «Я не виноват», — ответил он, пожав плечами. «Он слишком рано вернулся. Мы должны были успеть». «Вы развлекайтесь, а я пошел», — произнес хозяин этого места и, развернувшись, скрылся за дверью. «Развлекайтесь. Похоже, это нам и предстоит. Веселье будет хоть отбавляй».